Ордер на арест. Филипп Красивый, к сожалению, узнал об этом послании. Он прекрасно понимал, с каким человеком имеет дело, и действовал, сообразуясь с обстоятельствами, при этом сохраняя напускную добродетель. Хотя общественное мнение было не столь благожелательно к тамплиерам, как до потери Святой Земли, оно в целом не было враждебным. На орден еще не возлагали прямой ответственности за случившееся несчастье. Смерть Гийома де Божо и жертвы храмовников в Акре были известны. Тем людям не вменяли в вину неуспех. Представители из народа несколько перебарщивали, повторяя, что король Франции и прелаты не исполнили своего долга полностью. Если бы удалось доказать, что храмовники были виновны, то ничего не стоило бы возложить на них ответственность за поражение. И вот на конклаве в Перусе, близ Ажена, один предатель выдвинул страшные обвинения против ордена. Его звали Экьо де Флуаран. До того он поделился своими соображениями с королем Хаймом II Арагонским, но тот его выгнал. Филипп Красивый, напротив, внимательно выслушал его. Он сразу понял, ибо отличался острым умом и дьявольской изобретательностью, все преимущества, которые можно было извлечь из этих обвинений, если придать им видимость истины. Юристы его совета, и особенно Гийом де Ногаре, взялись подобрать свидетелей среди братьев, исключенных из ордена. Их клеветническую информацию король представил папе Клименту V, который проживал не в Риме, а в Пуатье. Существенная деталь. Климент V признал обвинения лживыми или, по крайней мере, преувеличенными. Однако, испытывая сильное давление со стороны французского короля, которому он был обязан своим избранием, папа все время пребывал в нерешительности. К тому же, совершенно теряясь перед этим государем, достаточно дерзким и циничным, чтобы распорядиться наградить пощечиной папу Бонифация, который после этого умер от позора и огорчения. Папа был способен лишь на слабые попытки сопротивления, вроде мелких бунтов, не получавших дальнейшего развития. Он бесконечно вилял, трясясь за свое место и предпочитая праздные разговоры с кардиналами решительным действием. Он не мог определиться, к какой стороне ему лучше примкнуть, поскольку магистр ордена храма, в свою очередь, тоже доставлял ему беспокойство. Видя, как волны клеветы накатывают, словно по волшебству, на его орден, Жак де Моле потребовал у папы учинить расследование. Само по себе это требование предполагало его невиновность, но при данных обстоятельствах оно было непростительной ошибкой. 24 августа 1307 года Климент V объявил Филиппу Красивому, что желает начать расследование, и просил кое-что уточнить. Король посчитал, что Климент V хочет его обмануть, что расследование, если оно и состоится, станет пустой тратой времени и не приведет ни к чему, кроме нескольких поверхностных реформ. Король мог даже опасаться, что результат проводимого Климентом следствия поставит орден в большую зависимость от папства, даст Святому Престолу военную силу, в которой тот всегда нуждался. Филипп Красивый не мог не учитывать, что в таком случае Климент V вырвется из-под его контроля. Стремясь упрочить свою власть над всеми институтами королевства, он прямо вмешивался в выборы епископов, влияние которых было весьма значительным. И хотя королевский абсолютизм еще только зарождался, именно в этом направлении сосредоточил свои усилия Филипп Красивый. Ему помогали его советники Гийом де Ногаре и Ангеран де Мариньи. Они незаметно трансформировали традиционное обычное право в писанный закон и активно занимались установлением всеобъемлющей и эффективной администрации. Доказательства, которые они доставили королю о виновности тамплиеров, были юридически неоспоримы и позволяли без особого риска приступить к уничтожению ордена. Ибо властолюбивый государь Филипп Красивый не мог допустить существования в своем королевстве подобной организации, тем более что орден тамплиеров перенес свою столицу, то есть главную резиденцию, в Париж. Храмовники образовали государство в государстве со своей внутренней структурой, собственными доходами и вооруженными силами. Как же распорядиться этой мощью, не находившей теперь применения? На чью сторону в случае открытого конфликта с папством встанут тамплиеры, великий магистр которых может в очень короткий срок мобилизовать их и рассчитывать на их беспрекословное повиновение? Какую роль они готовятся сыграть во Франции и какие секретные планы вынашивают? И разве нет среди руководителей ордена политических мыслителей? Подобно своим предшественникам, Филипп Красивый пока что пользовался услугами ордена и с выгодой для себя. Разве он не нашел убежище в квартале храмовников в Париже во время народного мятежа? Разве тамплиеры не пополняли исправно королевскую казну? Если бы реализовался проект о слиянии двух орденов, и если бы сын Франции сделался магистром сразу и тамплиеров, и госпитальеров, никогда бы не разразился скандал 1307 года, потому что обвинения просто не были бы выдвинуты. И если бы орден храма, подобно госпитальерам, имел свою главную резиденцию вдали от Парижа, например, на Кипре, процесс был бы невозможен. Следовательно, надо было поставить орден под контроль короля посредством каких-нибудь юридических уловок, либо уничтожить его, тем более что это давало возможность присвоить его богатство. Ибо к властолюбию Филиппа добавлялась его алчность. Король умножал количество своих агентов, но не имел средств их оплачивать. Нехватка денег заставляла его жестоко грабить евреев и ломбардцев и привела к девальвации монеты. И громадные доходы рыцарей храма, отныне не предназначенные для конкретной цели, следовало прибрать к рукам. Неважно, что Филипп Красивый подтвердил привилегии тамплиеров и за несколько лет перед тем пел им хвалы и укрепил связи между орденом и короной посредством своего рода договора о сотрудничестве. Это не решало проблему, но двурушничество не смущало короля.